Хвори Бенвенуто. Рассказывая о жизни Бенвенуто Челлини, я выбираю из множества лиц и событий только те, которые были поворотными в его судьбе, так сказать, находились в точке бифуркации. Поэтому рассказ о болезнях нашего героя может показаться неуместным. Но он пишет о них с таким смаком и азартом, что право их невозможно обойти молчанием. Наследственность Бенвенуто не подкачала. Дед дожил до глубокой старости. Отец, если бы не чума, тоже наверняка бы долго жил. Тем не менее, Бенвенуто болел много и часто. На больничной койке он не корчил из себя героя, жаловался, стенал, отравлял жизнь окружающим и при этом умел придать своей хвори мистический или романтический характер. О лекарях Бенвенуто отзывался крайне пренебрежительно. Традиция не любить врачей свойственна и более поздней литературе. Наш Лев Николаевич совершенно уверен, что если натура не поможет, то никто не поможет. Не жаловал он врачей. А между тем врачи ведь только люди. Лев Толстой и Иван Некто Пупкин, ставший по недоразумению членом Союза, носят одно и то же гордое имя – писатель. Так и у врачей. Они бывают никакими, не приведи Господи попасть в их руки, хорошими и гениальными. Среди лекарей, пользующих Бенвенуто, гениев не было, но и они часто помогали. Интересно узнать, как лечили в XVI веке. Были там свои страшные и смешные способы, это точно. Например, от перхоти пытались избавиться с помощью голубиного помета. Геморрой прижигали раскаленным железом. Обезболивание заменяли опьянением и так далее. И тем не менее, в поздние средние века медицина знала куда больше, чем об этом принято думать. Существовали школы для медиков. Наибольшим престижем пользовалось учебное заведение в Болонье. Врачи объединялись в один цех с аптекарями и торговцами галантереей. Медики делились на терапевтов, хирургов и врачей полости рта, то есть дантистов. Существовали больницы. Но о здоровье граждан заботилось не государство, а сами граждане и монахи, поэтому больницы строились на пожертвования горожан и монастырей. Устав средневековых больниц – принимай больных, как самого Христа. Вернемся к Бенвенуто. Он-то как лечился? Страшное заболевание с двумя катарактами на глазах, которым он морочил голову папе Клименту VII, произошло вовсе не от хамства и свирепости кардинала Сальвиати, а от того, что он переспал со своей служанкой, натурщицей, в ночь ужасного воровства в мастерской. Сам Бенвенуто был уверен, что французская болезнь накрыла его второй раз. Врачи были другого мнения и лечили по-своему. Тело несчастного покрыло сыпь с мерзкими пузырьками. Глаза тоже болели. Умные люди посоветовали «пей дерево», то есть настойку гвоякового дерева, которую привозили из тропических лесов Америки. Дерево помогало, но требовало строгой диеты. Другой умный человек посоветовал настой из васильков для лечения глаз. И настойка помогла. Но это все цветочки. Ягодками стала болезнь, которая свалилась на Бенвенуто после помилования. Началось все после его стычки с солдатами Борджелло, которые хотели его арестовать. У него был нервный срыв, пульс зашкаливал. Явился врачишка, ветрогон и насмешник. Бенвенуто сказал, что ему необходимо пустить кровь. Лекарь же объявил, что этого делать не надо, а бокал хорошего греческого вина все приведет в норму. Бокал вина и хороший обед с друзьями действительно помогли, но ненадолго. Потом Бенвенуто во всем винил этого недоумка-врачишку. Болезнь вернулась через 4 дня, сразу после процессии на День святых Марии. Примечание. Во Флоренции праздник Успения, 15 августа. Конец примечания. Бенвенуто схватила превеликая лихорадка со знобом неописуемым. Ему было настолько плохо, что он уже решил все. Конец. На этот раз был призван сам маэстро Франческо да Норча, личный врач пап Климента VII и Павла III. Да Норча с усердием принялся лечить Бенвенуто. Курение, обтирание, припарки. Но ничего не помогало. Больному день ото дня становилось все хуже. Природа была ослаблена и измождена совсем. И во мне не оставалось настолько силы, чтобы, испустив дыхание, снова его вобрать. Но все же крепость мозга была сильна, как бывало, когда я не хворал. Относительно крепости мозга Бенвенуто ошибался, потому что в его комнате поселился мерзкий старик, который все время старался утащить его в свою лодку. Ухаживал за Бенвенуто Феличе, верный друг и ученик. Он только и делал, что отгонял по приказанию больного ужасного старика. Приходили друзья, Джованни Гадди, который всегда помогал и выручал, присутствовал почти неотлучно. С ним приходил известный в Риме поэт Маттео Францези. Они ужасно раздражали Бенвенуто, потому что ходили по дому, осматривали оружие, а больному казалось, что им наплевать на него, а они только и ждут его смерти. А тут еще этот чертов старик. «Бредит, бедняга», — говорил Джованни Гадди. «Да, похоже, ему мало осталось. Видно, начитался Данте, если сюда явился сам Харон». А Бенвенуто впал уже в полное беспамятство. Метался на кровати, но ему казалось, что он уже в лодке. Он ругал всех и вся. Про мессира Джованни Гадди, благодетеля, сказал, что тот пришел его ограбить. Потом он затих. Казался совсем бездыханным, холодным, и все решили, что он умер. В сей же час поэт Маттео Францези написал во Флоренцию письмо Бенедетто Варки, известному писателю и близкому другу Бенвенуто, о его смерти. Потрясенный потерей близкого человека, Варки написал сонет на смерть Бенвенуто. Но Бенвенуто не умер. Пролежав несколько часов в беспамятстве, он стал подавать признаки жизни, и верный Феличе бросился к врачу, умоляя его прийти немедленно. Врач сказал: «Сынок, что, по-твоему, мне там делать, если я приду? Если он умер, мне его жаль еще больше, чем тебе. Или ты думаешь, что с моей медициной, если я приду, я могу дуть ему в задницу и оживить его?» Но Феличе плакал и умолял помочь. Тогда врач дал масло в пузырьке и велел помазать выданным маслом пульсы и сердце, а также приказал, чтобы больному стиснули как можно крепче мизинцы на руках и на ногах. «Если оживет, зовите». Потом врач все-таки пришел. Когда Бенвенуто очнулся, он обнаружил себя с 20 с лишним пиявками на заднице, исколотый, обмотанный и весь искрошенный. Старик Харон с яростью удалился. Пришли друзья. Их было много. Бенвенуто, все еще не веря, что останется жив, высказал им свою волю. Золото, деньги и драгоценные камни, которые у него есть, все отдать любимой сестре Репарате, а мастерская пусть останется Феличе. Тот залился слезами, говоря, что ему нужно единственное, чтобы хозяин жив был. Бенвенуто ожил, но ему не становилось легче. Мерзкий старик опять появился в доме, на этот раз с веревками, и все пытался связать больного, чтобы сподручнее было тащить его в лодку. Излечение произошло странным образом, можно сказать, мистическим. Бенвенуто мучила страшная жажда. Оставшись как-то наедине со старой служанкой, ни Феличе, ни врача не было поблизости, он попросил у нее чистой холодной воды, чтобы напиться в волю. Старуха-служанка подворовывала в доме, боялась разоблачения, и смерть Бенвенуто была ей только на руку. Да пусть хоть обопьется водой со льда, может, тогда и приберет его Всевышний, ведь всех уже замучил. Бенвенуто выпил чуть ли не целую бутыль и уснул. Франческо да Норча вначале обеспокоился. Больной сильно пропотел, но, видя, что ему стало лучше, сказал с восторгом: «О, могущество природы! Она знает, что ей надо. Натура взяла столько воды, сколько ей надо. Если бы ты...» — он обратился к врачишке-недоумку, который случился рядом, — «вовремя пустил кровь, как о том просил пациент, не было бы этой страшной болезни». А потом Бенвенуто начало страшно рвать. И с рвоты из желудка вышел волосатый червь величиной с четверть локтя. Волосы были длинные, а червь мерзейший, в разноцветных пятнах, зеленых, черных и красных. Его сохранили для врача, каковой сказал, что никогда не видел ничего подобного. Может, и вышла из Бенвенуто какая-то гадость типа глистов, но в его описании червь выглядит мифическим драконом, которого убил Георгий Победоносец. Врач да Норча сказал Феличе: «Теперь все наладится, но не давай твоему хозяину чинить беспутств. Сам знаешь, болезнь была такая жестокая, что соберись мы его соборовать, то могли бы и не поспеть». Обращаясь к Бенвенуто, он попросил: «У каждого своя забота. Когда поправишься, сотвори мне Богоматерь своей руки. Я буду ей всегда молиться за твое здоровье». Вот еще интересный способ лечения. Много позднее, когда Бенвенуто уже находился на службе у Козимо во Флоренции, ему попал в глаз тончайший осколок стали. Он так глубоко вошел в зрачок, что его нельзя было вынуть, и Бенвенуто уже считал, что потеряет правый глаз, но нашелся хороший хирург. Он положил Бенвенуто на стол, затем взял двух голубей и ножичком вскрыл им жилку, которая у них имеется в крыльях. Кровь стекла в уголок глаза, что сразу принесло облегчение, а спустя 2 дня сам осколок вышел, а зрение не только не ухудшилось, но стало еще лучше.